И вот уже женился, и вот уже живут они с молодой женой, в балке-вагончике, ждут квартиру и ребенка. Столбовая дорога советской молодежи — пример для подражания, трудовая боевая семейная единица. А у Гурьянова все непросто. Все ему и тут не по росту, и все он себе какую-то другую будущую жизнь ожидает. Даже когда влюбилась в него, продавщица местного магазина Полина, распутная в прошлом девка, да вот втюрилась, ждет его с утра до ночи, тает вся. Но ему, Гурьянову, и это не влад. Что ли, не видит он такой вот очевидной радости советской навек остаться даже с любящей женщиной на этой стройке, или в этом колхозе, или в армии, где тоже предлагали остаться на сверхсрочную. И понимает в нем эта Полина, единственная, кто понимает в нем эту тягу куда-то в другую жизнь. Сам Гурьянов не понимает, отчего ему все не так да не то. Ему-то кажется, что он просто не на ту стройку заехал, или не в тот колхоз, или не в ту жизнь. Хотя и в колхозе, и на стройке все идет своим нормальным чередом, и пьянь, и мат, и строительство светлого коммунистического завтра вперемешку. Но Полина понимает, что Гурьянов тоскует по качественно другой жизни, только сам не знает какой. И когда забеременела она от Гурьянова, а он стал просить ее сделать аборт, «Куда нам сейчас ребенок, подумай сама, я еще жизни не видел». Полина просто села в первый пролетный самолет и улетела в неизвестную даль, чтобы не вязать ему руки. Все отвернулись от Гурьянова, даже друг Федя. Но и Гурьянов психанул. Просчитался на стройке, получил свою 1000 рублей с копейками. И раз такое дело, полетел в столицу, в Москву, к одной из своих курортных знакомых, который когда-то на Черноморском пляже дала ему свой адресок. Не с пустыми руками полетел. С роскошным северным осетром, эдак килограммов под 14. Так с мороженым осетром на плече и явился к своей бывшей знакомой. Только не ждали его тут. Конечно, забыли давно. И своя тут жизнь столично угарно трудовая. Вечером оказался Гурьянов в модном молодежном кафе и гулял тут на свою 1000 рублей с плеча. Показывал столице свой сибирско-вятский характер. Одинокого и неустроенного, ненужного никому, как его нелепый уже оттаивший осетр, подобрала его ночью официантка этого кафе, привела к себе и сдала ему в аренду комнату, в которой раньше жила ее мать. И мало-помалу стал осваиваться Гурьянов в столичной жизни. И вот уже шоферит на мебельном фургоне, и бригада грузчиков мебели, одна из самых прибыльных работ в СССР, проявляет о нем товарищескую заботу, женит на этой официантке. Тихо сосал Гурьянов быт. Укатали сивку крутые горки. Где-то в неизвестной дали любимой женщину с ребенком. И друг Федя, и отец с матерью. Все брошены, потеряны. А тут вот свадьба коромыслом. Компания мебельщиков за обильным столом и мебельный гарнитур как приданое. Все эти годы, все время фильма, мучается Гурьянов поисками какой-то яркой, небудничной жизни. И как натура внутренне одаренная, крепкая, противится советскому штампу жизни. Но действительность не дает ему и всей молодежи иных решений. Либо строй докуй, как Федя, где-нибудь на севере, чтобы хоть что-то заработать, либо, если в городе хочешь жить, пристраивайся в такую вот шарашку, как эта бригада мебельных грузчиков, и будет всю жизнь и мед по усам, и нос в табаке.